Трава там была совсем низкая, словно примятая. На этой самой траве были следы? Ни одного. А поблизости ты ничего не приметил? Может, след человека? Или отпечатки шин? Нет. Поляна — это очень далеко в лесу. Машина не проедет. Ну а тело? Продолжал я свои расспросы. Как лежало тело? Как тебе показалось, Райко сопротивлялся? Трудно сказать, — ответил Марсель, выслушав слова Мермета. Он лежал прямо, руки вдоль туловища. Кожа вся исполосована. Из глубокого разреза, начинавшегося вот здесь, Мермет ударил себя в грудь туда, где сердце, торчали внутренности. Особенно странным было его лицо. Оно словно состояло из двух частей. Вверху широко открытые глаза, совершенно белые, полные ужаса. А внизу закрытый рот и спокойно, мирно сложенные губы. И все? Больше тебя ничего не поразило? Ничего. Мермет несколько секунд помолчал, продолжая жевать травинку, а потом добавил. Похоже, накануне там была жуткая буря. Потому что в том конце леса все деревья на земле валялись, а ветки словно кто-то нарочно в щепки порубил. Последний вопрос. Райко тебе ни о чем не рассказывал, например, о том, что он обнаружил что-нибудь интересное. Тебе не показалось, что он чего-то боится? Мермет напоследок ответил голосом Марселя. Его 2 месяца никто не видел. Я записал рассказ Мермета в свой дневник, потом поблагодарил его. Он ответил легким кивком. Он был похож на волка, которого почуют молоком из блюдечка. Мы вернулись в лагерь. Детишки ухитрились засунуть какую-то из своих кассет в мою автомагнитолу. В мгновение ока «Фольксваген» превратился в цыганский оркестр. Из открытых настежь дверец машины раздались дрожащие звуки кларнета, аккордеона и барабанов, сливающиеся в быструю мелодию. Я немного удивился. Мне раньше казалось, что цыганская музыка соткана из томных вздохов скрипок. А эти пронзительные звуки скорее походили на танцы дервишей. Султана угостила нас кофе по-турецки, горькой жидкостью с толстым слоем гущи. Я едва пригубил напиток. Марсель пил его маленькими глотками, как настоящий знаток, и что-то бурно обсуждал с женщиной под солнухом. Мне показалось, что они говорят о кофе, о рецептах и способах его приготовления. Потом он опрокинул чашку и подождал несколько минут. Наконец, опытным глазом осмотрел дно и с помощью султаны прокомментировал увиденное. Я понял, что они спорили о том, как лучше гадать на кофейной гуще. А я, ни на кого не глядя, просто сидел и улыбался, осаждаемый беспокойными мыслями. Для Марины и всех остальных смерть Райку канула в прошлое. Марсель объяснил мне, что по прошествии года имя умершего освободится, и им можно будет назвать новорожденного, устроить большое застолье и спать спокойно, поскольку тогда дух усопшего перестанет приходить во сне к его братьям и тревожить их. У меня, наоборот, из-за его гибели рушилось настоящее и, возможно, еще больше будущее. К 2 часам дня небо вновь заволокло тучами. Пора было ехать, чтобы к вечеру вернуться в Софию, застать дома доктора Милана Джурича. Мы распрощались со всей честной компанией и тронулись в путь. Провожали нас улыбками и дружескими объятиями. Дорога шла через пригород Сливена, через грязные трущобы с немощенными дорогами, где там и сям виднелись остовы автомобилей. Я притормозил. «У меня здесь много друзей», — произнес Марсель. «Но мне не хотелось бы, чтобы ты все это видел. Поехали отсюда». На обочине асфальтированной дороги ребятишки приветствовали нас, крича: «Гадже! Чужаки!» Все они бегали босиком. У них были чумазые мордашки, а в волосах засохли комочки грязи. Я прибавил скорость. И после небольшой паузы прервал молчание. «Марсель, скажи мне одну вещь. Почему цыганские дети такие грязные?» «Дело здесь не в неряшливости, Луи. Это древняя традиция. Цыгане считают, что дети так прекрасны, что могут вызвать зависть взрослых, и те вполне способны их сглазить. Поэтому ребятишек никогда не моют. Получается что-то вроде маскировки, чтобы скрыть от других людей их красоту и чистоту». Глава 14. Пока мы ехали, Марсель рассказывал мне о докторе Милане Джуриче. Это очень странный тип. Одинокий цыган. Никто не знает точно, откуда он взялся. Блестяще говорит по-французски. Говорят, он изучал медицину в Париже. В 70-х приехал на Балканы. С этого времени Джурич колесил по Болгарии, Югославии, Румынии и давал бесплатные консультации.